«Можешь вытащить ее из кастрюли, женщина этого и не заметит», — сказала черепаха. «Но это будет уже воровство». «А если я просуну через эту стеклянную стену палец, проткну ее, а?» — задумчиво спросил леопард. «Ничего хорошего. Испугаешь их до полусмерти. Представь, если бы вот сейчас над этой поляной появился кусок пальца, ни руки, ни ладони, неизвестно откуда и неизвестно чей. Кусок пальца, который бы висел над ними, как дирижабль. Ты когда-нибудь видел дирижабли?» «Однажды». Леопард глубоко задумался. Он был большой и синий, как кит. «Верно, не стоит их пугать. А что делает вон тот человечек с кожаной сумкой в руке?» «Думаю, что он спешит за покупками. Вот остановился, достал из кармана кошелек, пересчитывает монетки. Немного же он купит, всего две медные монетки. Видно, достаток обошел стороной его дом». «Не очень это весело, когда у тебя в кошельке одна медь», — сказал леопард и вздохнул. «Помню, однажды меня списали на берег с парохода. Дело было в Восточной Африке. Ни гроша в кармане. Капитан был большим негодяем. Неделю пришлось питаться гнилыми бананами. Что вспоминать?» Он сунул лапу в карман и достал пригоршню мелких монет. «Одна серебряная ему не помешает», — сказал леопард, подцепил щепотью монетку и, наклонившись к самой стене, осторожно опустил белый металлический кружочек в сумку человечка. Он не рассчитал, монета заняла в сумке добрую треть, а когда человечек попытался поднять сумку с земли, то еле оторвал ее. Крайне удивленный, он открыл сумку, а, открыв, увидел там монету, которая показалась ему со сковородку, и застыл, широко открыв рот. — Пойдем, не то ты опять сделаешь что-нибудь такое, что перепугает их всех, — сказала черепаха, кивнув на стеклянную стену и медленно поковыляла прочь. — Интересно, как он управится с монетой, — пробормотал леопард, идя за ней следом. — Я бы на его месте каждый день отпиливал по кусочку. Эх, если бы мне кто-нибудь положил такую монету в вещевой мешок, тогда там, в Восточной Африке. Как черепаха собиралась на базар. Когда леопард пришел к черепахе на следующий день, он увидел, что та сидит в глубокой задумчивости. Рядом с ней на полу стояла пустая плетеная корзина. — Собралась в магазин? — спросил леопард. — На базар! — вздохнув, ответила черепаха. — В доме не осталось капусты. А ведь ты знаешь... — Знаю! — перебил ее леопард. — Нет ничего лучше хрустящего капустного листа. — Предпочитаю мясо. В чем же дело? Зачем остановка? Могу проводить. — Не в провожатом дело! — снова вздохнув, ответила черепаха. — Все гораздо сложнее. — Деньги, — догадался леопард. — Вот денег-то я и не захватил. А потом, ты знаешь, с деньгами у меня всегда туго. — Деньги у меня есть. Нет-нет, все осложняется тем, что я стала размышлять. И чем больше я размышляю, тем сложнее кажется мне задуманное. — Слетать на базар? И это ты называешь сложным? — удивился леопард. Платок на шею, ноги в туфли, корзину в руки и там. — Увы, все не так просто, — сказала черепаха. — Видишь, пока мы разговаривали, набежала туча. Рассуждая здраво, теперь возможны два случая. Или я все же иду на базар, или не иду. Если я иду, то дождь может собраться, а может и не собраться. Если он соберется и застанет меня в дороге, то я промокну. А это в моем возрасте опасно. Если же я дойду до базара сухой, то и там возможны разные события. Капустные листья могут быть в продаже, А может, их как раз сегодня и не привезли. Продолжаем рассуждать дальше. Если в пути меня захватит дождь, то я или заболею, или не заболею. Ты следишь за моей мыслью?» Леопард почесал затылки. «Ты здорово рассудила. Ничего не могу сказать. Только пока ты объясняла, туча исчезла. Капуста тебе нужна? Нужна. Вставай и идем!»